Прошу простить за столь внезапное вторжение, но дело не требует отлагательства. Погоди, остановил его император, выставив в его сторону ладони с растопыренными пальцами, все потом. Тебе знакома эта книга? Хайме мотнул головой в сторону лежащей на полу книги. Да, ваше величество, ответил первый советник, присмотревшись. Я отчасти по этому вопросу, чьих рук дело, кто написал, выясняется. Типография, где напечатали 2500 книг, известно. Ее владелец описывает заказчика как седого высокого старика с аристократическим лицом. Со слов нарисован портрет, агентом дано указание. Я думаю, что найдем в самое ближайшее время, с уверенностью в голосе ответил советник. Когда найдете, сообщите мне. Я хочу лично поблагодарить его за скандал, который мне только что устроила императрица. Непременно, ваше величество. А потом я его за оскорбление императорской семьи отправлю писать еще одну книгу. Но в этот раз он будет делать это уже не на бумаге, за столом, а в каменоломне, на камнях, зубилом. Да, ваше величество. Кстати, это правда, что все иностранные посольства получили по нескольку экземпляров? Правда, ваше величество. Кроме посольств книги получили еще все держатели модных салонов столицы, все высокородные дворяне, имеющие тут особняки, все библиотеки и книжные магазины. Более того, известно, что почтой в провинцию отправлено, по крайней мере, 1000 книг. Адресаты – провинциальное дворянство. Однако, покачал головой император, размах одному человеку – это, пожалуй, не по силам. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, ваше величество, что все это имеет одну цель – нанести вред варгам. Варгам, кому это они так дорогу перешли, пока не ясно. На выбор есть несколько кандидатов. Советник задумчиво пожевал губами, но предпочтительнее всех выглядит белый орден. Он больше всего получит в случае возникновения гонений на варг. Что именно? На самый первый взгляд, во-первых, это их победа над нелюдями, что для них очень важно с точки зрения их религии. Во-вторых, они вполне могут рассчитывать на замену своими паладинами варг в охране покоев принцессы и императрицы. Ваша супруга весьма благоволит ордену. Как следствие, это приведет к повышению их статуса и влияния на дворянство. Кроме того, вполне вероятно, что у ордена есть еще интересы, не лежащие на самой поверхности. Вот, значит, кого я должен благодарить, задумчиво произнес император, стоя у стола и барабаня по нему пальцами. Святые отцы, значит, хорошо, выясни все по этому вопросу и доложи мне, что у тебя было за дело, ваше величество. Вчера поздно вечером на дуэли убиты сыновья двух старейших дворянских родов империи. Младший сын графа Ульима Валани и единственный сын графа Домика Шарти убиты варгами. Варгами? Император резко повернул голову к советнику. Как это случилось? По рассказам свидетелей, молодые люди были навеселе и, похоже, болтались по столице в поисках приключений. Ноги привели их в трактир «Белый лебедь», где они уселись за столик, намереваясь продолжить веселье. Однако, к несчастью, там им на глаза попалась четверка варг, тоже находившаяся в этом трактире. И вот этим двум балбесам, простите меня, ваше величество, но по-другому назвать я их не могу, не пришло ничего умнее в голову, чем начать зачитывать вслух друг другу отрывки из книги, дубликат которой валяется у вас на полу. Дальнейшее развитие ситуации было предопределено. Варги в последние несколько дней после того, как в столице появилась с варгой в постели, и так ведут себя весьма нервно, а тут они были просто загнаны в угол. Не могли же они просто встать и уйти? Последовал разговор между ними и молодыми людьми, который завершился вызовом на дуэль. Она состоялась тут же, прямо у входа в трактир. Результат – два трупа. Они что, вообще с ума все посходили? Искренне возмутился император. Дуэль в арк-академии с пьяными мальчишками – это же чистое убийство. И на улице. А что, мой закон на порядке дуэли уже ни для кого не имеет никакого значения? Налицо полнейшее пренебрежение законами империи, ваше величество. Полнейшее. Совершенно непонятно, почему они не могли их просто ранить. С их уровнем подготовки это было бы совершенно нетрудно. Виновницы задержаны. Арина Линери, глава академии, примчалась ко мне сегодня прямо с утра. Она утверждает, что виновниц в академии нет и они скрылись, сбежав из города. «Так», — зловеще протянул император, упираясь кулаками в столы, нависая над ним, «так, знаменитая варговская круговая порука, одна за, всех и все за одну, ладно, но в этот раз им это с рук не сойдет». В разговоре возникла пауза. «Ваше Величество», — осторожно сказал советник, видя, что император сильно не в духе, дворянство взволновано. Домик Шарти просто вне себя. Это был его единственный сын и наследник. По моим сведениям, он собирает людей, чтобы напасть на академию. Некоторые дворяне намереваются присоединиться к нему. Граф обратился за поддержкой к Белому ордену. Те обещали помощь. Дело идет к погрому, который в результате выльется в неподчинение власти. Погромы? У меня в столице погромы? Ну-ну, я им такие погромы устрою. Так у меня загремят, что забудут, как это слово произносится. Осмелюсь напомнить вам, ваше величество, что оба пострадавших графа относятся к древнейшим родам, а семья Волони вообще имеет родство с императорской фамилией. Пусть далекое, но все же непродуманные и резкие действия в их отношении могут привести к ненужным брожениям в головах. Будет выглядеть так, что вы, ваше величество, предпочитаете своим вассалам варг. Скоропалительное решение не принесет никаких дивидендов и создаст на пустом месте никому не нужное противостояние. Тем более, что в данном случае недовольство ваших подданных направлено не против вашего императорского величества. Хаем, произнес император, обдумав услышанное. Что ж, вижу, что ты уже все взвесил и обдумал, и у тебя есть решение. Тогда я хочу услышать, что ты скажешь, первый советник. Да, ваше величество, чуть поклонился в ответ тот. Мой совет, который я представляю на ваше рассмотрение, следующий. Я предлагаю убрать раздражающий фактор. Удалите варг из города, закройте академию и запретите им появляться в столице. Накажите их этим. Покажите всем, что вы на стороне дворянства и людей. Я думаю, это будет правильным решением. Хаем, опять хмыкнул император. Хаем, как я понимаю, для варг это будет ударом. В принципе, наличие их академии не является чем-то совершенно необходимым. Империя спокойно проживет и без этого символа варговского статуса. Тем более, что их услуги по охране моей жены и дочери, похоже, больше не понадобятся. Выходит, варги тут больше не нужны. Ну, по крайней мере, в том количестве, в котором они сейчас присутствуют. И ты прав, Роберто, ссориться со своими вассалами из-за них глупо. Хорошо, совет твой хорош, поэтому готовь указ, я подпишу. Единственно, насчет запрета появляться им в столице, оставь, пусть болтаются где хотят, должны же мои подданные на ком-то выпускать пар, да и моим вассалам тоже порой необходимо бывает кишки наружу выпускать, так что пусть занимаются друг другом, безделье, оно разлагает, а когда все заняты, мысли и сил на глупости уже не остается, не так ли, Роберто, ваше величество, как всегда, бесконечно мудрый. Советник прижал руки к бокам и медленно поклонился. «Ты мне еще запишись в придворные льстецы», — шутливо погрозил ему пальцем император, вновь пришедший в хорошее настроение от столь удачного решения возникших проблем. «Значит, так, пиши указ и пригласи ко мне всех заинтересованных лиц на 3 часа. Устрою разбор жалоб и объявлю решение в 3 часа в малом зале. И еще, пусть выдадут виновниц, где угодно ищут». Но найдут, сроку им, месяц, не найдут, пусть пеняют на себя. Слушаюсь, ваше императорское величество, снова поклонился первый советник. А кого вы желаете назначить в охрану вашей жены и дочери? Кого? Император на секунду наморщил в задумчивости нос. Ну, уж точно не святых отцов, обойдутся. Я еще с ними разберусь, если это они. Поэтому пока в охране будет моя гвардия, тоже составь указ, я подпишу. Как прикажете, ваше величество. Этория, начальница тайной стражи Этории леди Эстилайлистрой, сидела за столом на мягком стуле с высокой спинкой, подперев голову левой рукой. Указательным и безымянным пальцами правой руки она меланхолично постукивала по столешнице рядом с 2 серебряными рюмками изящной работы. Еще на столе имелась небольшая бутылка из зеленого стекла с заляпанным красным сургучом горлышком. «Лесной нектар», — гласила надпись на эльфийском, написанное на этикетке бутылки, из эльфийского, не знала, но в данном случае это ей было не нужно. То, что в бутылке, дорогущее вино, которое еще нужно измудриться купить, ей было прекрасно известно. Совершенно случайно 3 с лишним года назад ей посчастливилось купить бутылочку этой редкости. Будет повод, открою, подумала она тогда. Но вот как-то за эти 3 года его так и не нашлось. И хорошо, подумала Эста, лучшего повода, чем рождение внучек, и придумать нельзя. Дождалась бутылочка, как будто специально продали. Краем уха она прислушивалась к происходящему за дверью, где ее племянница, Дина Элистрой, как раз этих внучек и рожала. Будут у меня 2 хорошенькие девочки, в который раз по одному, и тому же приятному для мечтаний пути закружились мысли Эсты. 2 такие хорошенькие детские мордашечки, с удивленно распахнутыми на мир большущими глазами и курносыми носиками, миленькими курносыми носиками. Внучки будут меня тормошить. Баба, расскажи то, баба, расскажи это, баба, а почему это так? А я, молча вытянув указательный палец, буду осторожно прижимать им их любопытные пипки. Они будут сердиться, крутить головами, уворачиваться от моего пальца и требовать, чтобы баба рассказала им сказку и не трогала их носы, а я буду молчать и улыбаться, глядя на них, и вид у меня будет глупый и счастливый. Начальница тайной стражи представила, как это будет, и улыбка, умиление в который раз осветило ее лицо. Скорее бы уж, подумала она, вновь прислушиваясь к тому, что происходит за дверью. Главное, чтобы все было хорошо, пусть только приедет. Мысли Эсты перепрыгнули на пропавшую где-то целительницу. Я ей устрою, я приеду. Ну и где? Уа-а-а. Звук детского плача выдернул из тела из ее мыслей. Быстро схватив бутылку левой рукой, правой она воткнула в пробку приготовленный заранее штопор. «Чпок», — сказала пробка, покидая горлышко. «Ну, внученька, за тебя», — высоко поднимая вверх наполненную рюмку, произнесла вслух новоиспеченная бабушка. «Расти большая, красивая и умная». Хоп, опрокинула она ее в рот. «Эм-эм-эм-эм-эм», смакуя вкус напитка, сказала про себя Эста. «Отличное вино, сладкое и такое интересное на вкус, умеют эльфы делать, вкусно. Сейчас повторю и распробую». Эста с улыбкой посмотрела на вторую пустую рюмку, ждущую своего часа. «Уа-уа», раздался плач второго младенца. «Какой у тебя густой голосок, сильная, наверное, вырастет девочка. Ну, будь здорова, за тебя, красавица». Бабушка хлопнула вторую рюмку. «Отличнейшее вино», секундой позже подумала она, причмокивая языком. «Очень необычное на вкус. Пусть жизнь девочки у вас будет такая же необычная, как это вино. А третью рюмочку я выпью с вашей мамой, и вам достанется через молочко. Одну можно, ничего страшного. Хорошо, что у Дины двойня. 2 рюмки, удобно». Внезапно Эста резко повернула голову в сторону двери. «Что-то не так?» — поняла она. «Что?» — подскочив к двери, открыв ее и сунув внутрь голову, спросила она. «Дина, с лежащим на ее животе и сосущим грудь младенцем, и 2 повитухи, склонившиеся над столом, что-то на нем рассматривая. Убью идиотку», — подумала Эста о пропавшей целительнице, подлетая к ним. «Что? Что случилось?» — спросила она, заглядывая за их спины. На столе на розовых пеленках лежал второй новорожденный с зажмуренными глазами и с весьма недовольным выражением на и так сморщенном личике. «Может, это складочка такая?» — с сомнением в голосе обратилась одна повитуха к другой. «Складочка?» — с недоумением ответила та. «Странная какая». Она нагнулась к младенцу и осторожно кончиком вытянутого указательного пальца коснулась интересующего ее объекта. «Пиу-у-у». Неожиданно исследуемый объект бодро прыгнул вертикально вверх, подобно невиданной тут телескопической антенне. «Ой!» — повитуха резко отскочила назад, испуганно прижимая к груди сжатую в кулак руку. «Это не складочка», — с расширенными глазами ошеломленно произнесла она и перевела взгляд на Эсту. «Это, мальчик, божественная подстава. Здравствуй, старшая, позволь поговорить с тобой. Здравствуй, Арист, что ты хотела?» Диная, чуть наклонив голову, благосклонно взглянула на собеседницу. Богиня Варк Арист, женщина с клыками, заметно выступающими из-под верхней губы, в черном мужском костюме, кивнула в ответ. «Старшая, произошло удивительное событие, впервые за всю историю моего народа родился мальчик. Я в недоумении, поскольку я никак к этому не причастна. И что ты хочешь от меня? Я хочу узнать, что это значит. Почему ты выбрала для своих вопросов именно меня? Разве не богиня жизни властвует над всеми рождениями в этом мире? Кому как не тебе знать, что это значит? Хаэм, да, ты права. Диная задумчиво и оценивающе оглядела Рист, и они его, в усмерть, и у нас будет новый избранный. Пришли ей на память слова Марсуса, которые он произнес, когда они обсуждали, что будут делать варги, когда у них родится мальчик. Вот и пришел момент попробовать осуществить его идею, подумала богиня жизни, все так же глядя на Арист. Пусть младшая поработает, не все нам, старшим богам, свои шеи подставлять, но сообщать ей подробности, как я уже давно решила, я не буду. Пусть действует без оглядки на пророчество, а если ей не повезет, что ж, значит, судьба у нее такая, спасти мир и умереть, в общем-то невеликая потеря для мира, Ариста и ее варги, никто даже и не заметит, что их не стало. Арист, прерывая затянувшуюся паузу, произнесла Диная, хочу тебя обрадовать, случилось так, что в мире появился человек, от которого у варг будут рождаться мальчики, вот первое рождение и произошло. Ты рада? Я, конечно, но почему именно сейчас? Раньше ведь такого не было. Что я могу тебе сказать? Уклончиво ответила Диная, слегка пожав плечами. Это вышло несколько случайно и не без моего участия. Не буду посвящать тебя в подробности, поверь, они совершенно не имеют к тебе отношения. Просто редкое стечение обстоятельств, в результате которого появился редкий человек. На твоем месте я бы радовалась, а не задавала вопросы. Я радуюсь, как-то не очень. Я ожидала от тебя большего проявления чувств. Просто я пребываю в некотором ошеломлении. А от этих мальчиков, когда они вырастут, тоже будут рождаться мальчики? Конечно, от мальчиков будут рождаться мальчики. Как у всех, у тебя теперь будет полноценный народ. Поздравляю. Спасибо, старшая. Спасибо. Пойду сообщу это своим подданным. Конечно, обязательно это сделай. Только на твоем месте я бы им посоветовала побольше пообщаться с отцом твоего первенца. Ты понимаешь, о чем я? Ведь он в мире один такой. И мальчик у тебя сейчас только один. А один – это такое слово, в котором звучит совсем немного будущего. Понимаю, задумчиво кивнула Арист. Я им прикажу. А кто отец ребенка? Эриадор Альст, быстро произнесла богиня жизни, чуть зажмурившись и втянув голову в плечи, словно ожидая, что ей сейчас по ней прилетит. Мать детей и ее тетя знают. Хорошо, кивнул Арист, спасибо тебе, старшая, я пойду. Ни за что, с натянутой улыбкой фальшиво пропела Диная. Рада была помочь. Постой, внезапно сказала богиня жизни, как будто что-то вспомнила или ей только что пришла в голову весьма удачная или забавная мысль. У меня к тебе есть небольшая просьба. Какая? Я вдруг подумала, что уж, коль я причастна к возрождению твоего народа, то с некоторой точки зрения, получается, что я как бы его вторая мать. И поэтому мне кажется, что было бы правильно, если бы я дала первому мальчику варгу имя. Знаешь, а назови ты его Басса. Басса. Странное имя. Оно что-то значит, мм, скажем так, оно мне кажется весьма занятным. А перевести его можно как пришедший в мир. Тебе ведь будет несложно выполнить мою просьбу? Нет, конечно, ответил Арист, помотав головой. Имя очень подходящее по смыслу к ситуации. И звучное такое, Басса. Ударение на первый слог? Да, на первый. Мне нравится. Ну тогда до свидания, Арист. До свидания, старшая. Наконец-то я смогу что-то сделать для своего народа, с ликованием думал Арист, расставшись с богиней жизни и направляясь к себе. А то скоро они уже и верить в меня перестанут. А что я могу? Варг мало. Пусть они в меня верят, но их мало. Откуда у меня силы? Той же Динаи сколько молитв возносится, или Марсусу. Вот они и старшие. А тут, что ни делай, ни на что сил нет. Постоянно чувствуешь себя слабой и сонной. Противно. Просто. Ну ничего. Сейчас все наладится. Будет у меня теперь свой народ. Не вымирающий, а нормальный народ. И мы еще посмотрим, кто кого, кто тут будет старшим. Но Диная права. Один – это один. Нужно больше. Гораздо больше. Этория. Сутки спустя. Значит, зная, что ваша племянница нарушает закон, вы тем не менее продолжали покрывать ее, покрывать, используя свое служебное положение. Эстила медленно втянула носом воздух. Разбирательства в Верховном Совете продолжались уже почти два часа, и чем дольше они длились, тем больше грязного белья извлекалось наружу. Рождение мальчика грянуло, как гром среди ясного неба. Совет срочно собрался на секретное совещание. Отбросив все охи и ахи, После получаса эмоционального выяснения обстоятельств произошедшего, в совете было сформировано вполне прогнозируемое решение. Мальчик, несомненно, дар богини, который открывает для Варк совершенно новые горизонты. Можно больше не зависеть от каторжников, присылаемых императором, и, наконец, стать полноценным, независимым народом. Несомненно, найдется множество инородцев, тех, кому такое изменение придется не по нутру, и они захотят убить младенца. Поэтому было решено мальчика спрятать, а его появление сохранить в тайне, дабы ни у кого из посторонних не возникало никаких ненужных мыслей. Однако внезапно камнем преткновения стал вопрос, кто будет это делать, на кого возложить эту почетную и ответственную задачу по охране и воспитанию. По идее, этим должна была заниматься начальница тайной стражи Эстила, тем более что она бабушка мальчика, но в совете внезапно нашлось много желающих взвалить на себя это тяжкое бремя забот. Близость к избранному сулила очень неплохие дивиденды как в материальном плане, так и в плане почета и славы. В данный момент председатель совета леди Арина, она же глава рода Линери, усиленно наседала на Эсту, продвигая идею, что та себя полностью дискредитировала и развалила всю работу, и ее нужно менять. В качестве доказательства извлекались на всеобщее обозрение все новые и новые, дурно пахнущие факты, представляющие Эстелу в самом нехорошем свете. Все в совете, конечно, понимали, ради чего секретарь старается, однако, молчали и изредка поддакивали ей. Видно, решили для начала свалить Эсту, а за место рядом с избранником устроить драчку между собой после, без посторонних. Тем более, что с некоторыми членами совета Эста была, если не в дружеских, то приятельских отношениях, сложившихся за долгие годы ее службы, и то, что валит ее одна Арина, им было весьма удобно. Для сохранения лица всегда можно потом сказать, что они просто ничего не могли поделать, и развести руками, а то, что они сами метят на ее место, это как бы всего лишь фантазисты. Похоже, в этот раз мне отвертеться не удастся. Услышав очередной вопрос, с тоской подумала начальница тайной стражи Этории. Снимут, как пить дать, снимут, снимут и разжалуют. Это будет просто отличным завершением моей карьеры. Ни денег, ни пенсии. Пойду в охранники, ворота сторожить. Замечательно, можно интерпретировать это и таким образом, сухо сказала она, и вы так спокойно об этом говорите. В голосе секретаря совета было неподдельное удивление. А что мне, плакать, что ли, теперь, сварливо подумала про себя. Эста, обойдетесь, у меня есть внучка и внук, Дарк, вы их у меня отнимете. Напомню совету, что в результате моих действий у нас впервые родился мальчик, не будь этих некоторых нарушений, не стояла бы я сейчас тут. Вы думаете, что это покрывает все ваши прегрешения, ваши действия, которые привели к столкновению с гильдией магов и чуть ли не открытому нарушению законов императора? Да, думаю, конфликт с магами урегулирован мною лично, никаких нарушений законов нет, все в прошлом, в настоящем есть только мальчик, Варк, первый в нашей истории. Ваши действия были недопустимы, взвилась секретарь, авантюрные, продиктованные исключительно личными интересами. Вы поставили всех нас на грань конфликта и конфронтации, а может быть, даже и войны. И хочу вам сказать, что вы слишком много на себя берете, приписывая себе все заслуги. Мальчик – дар богини, и он все равно бы у нас появился, и обошлось бы это без вашего сомнительного участия. Так, что не нужно приписывать себе того, к чему вы имеете весьма отдаленное отношение. Можно много рассуждать о том, как оно могло быть, но действительность одна, и в ней есть мальчик, родившийся вроде Элистрой, и я его бабка, а все остальное – всего лишь пустые разговоры. Эста, сжав губы, жестко посмотрела на секретаря, та ответила ей таким же стальным взглядом. А почему вы его не называете по имени? Вы ему что, так его еще и не дали? Внезапно поинтересовалась глава совета, до этого задумчиво и молча смотревшая, как ее секретарь топит Эстелу. Мы с Диной решили назвать девочек Арина и Далия, в честь нашей богини и богини жизни, но о мужском имени мы как-то вообще не задумывались, поэтому у мальчика его пока нет. Понятно, кивнула глава, хорошо, пора заканчивать, мы уже достаточно потратили времени. Уважаемый секретарь, какое решение вы предлагаете по данному вопросу? Мое предложение таково: за систематическое использование служебного положения в семейных целях, за нарушение законов, поставивших Эторию на грань войны, за низкий профессионализм и развал. Работы предлагаю леди Эстеллу наказать денежным штрафом в размере суммы, выплаченной ей магом, понизить в звании и лишить занимаемой должности. Жестким голосом громко произнесла секретарь. Вот стерва, где ж я тебе столько денег возьму? Хмуро глядя на секретаря, возмутилась про себя Эста. Я же вам не бог торговли, Дарк, тебя побери. А про профессионализм и развал, она это зря, ой, зря. У меня все работает, и все в совете об этом знают. Что ж, я думаю, начала глава совета, но сказать, что она там думает, она не успела. В воздухе круглого зала совета над большим подковообразным столом, за которым заседали варги и перед которым, стоя, оправдывалась начальница тайной стражи, внезапно разлилось золотое сияние. «Мой народ!» — раздался торжественный громкий голос, и пред изумленными варгами появилась сияющая фигура их божества. «Слушайте мою волю! Я, богиня Арист, объявляю, отныне у моего народа будут рождаться мальчики и ребенок, рожденный в роду Элистрой. Первый из них, повелеваю вам, сберегите ему жизнь. Я подарила вам мальчика, вы сделаете все, чтобы он жил. Это ваше будущее. Понимаете ли вы меня?» «Да-да-да, богиня», – нестройно раздались голоса в ответ. Все варги вместе с Эстой были уже на коленях и с благоговением взирали снизу на парящую над ними в воздухе в золотом ореоле фигуру. «Еще, он пока только один, этого мало, от его отца у вас тоже будут рождаться мальчики. Повелеваю сделать все, чтобы они родились. Вы поняли меня, мой народ?» «Да, богиня», – ответила за всех глава совета. «Благодарим тебя за твою заботу о нас, мы все сделаем, как ты велишь, не сомневайся в нас». «Хорошо», — произнесла в ответ Арист, многозначительно и неспешно, осмотрев каждого из присутствующих в зале. «Я верю в вас, сохраните мое появление и все, что я вам сказала, в тайне. У варг много врагов, и не забывайте, что я постоянно помню и забочусь о своем народе». «Да, богиня, мы помним, ты его бабка?» — внезапно обратилась богиня к стоящей на коленях Эстеле. «Да, всемогущая», — низко склонила голову та. Арист, сузив глаза, внимательно осмотрела Эстелу. «Назовешь его Басса? Я так хочу. И береги внука, Эста. Поняла?» «Да, богиня. Умру, но ради него все сделаю. Верю, будешь отвечать за него передо мной. С тебя спрошу». Чуть улыбнувшись, наклонилась к ней Арист и слегка погрозила ей указательным пальцем. «Смотри, благодарю тебя, великая, а вы ей все поможете», — обернулась богиня к главе совета. «Такова моя воля». «Да, богиня, как прикажешь, все будет исполнено». «Хорошо, выполняйте». «Да спасибо, великая Арист, мы поняли, все сделаем», — нестройно прозвучали в ответ голоса. Выслушав их, богиня кивнула и исчезла, оставив после себя разлитый в воздухе нежный запах цветов и потрясенное молчание присутствовавших. Причуде. Этория, еще немного времени спустя. «Здравствуй, дорогая, как малыши? Ой, тетя, здравствуй, все хорошо, спят и едят, даже не капризит. Это ведь нормально, если едят, значит, все нормально. Меня вот тоже чуть не съели на совете. Да ты что, за что они тебя так завидуют?» Арине особо злобствовала, уж больно ей хотелось на мое место кого-то из своих посадить. «На твое место? Тебя что, хотели должности лишить? Ага, чуть не сожрали, Дина, чуть не сожрали. Только представь, твою тетку чуть не сожрали со всеми потрохами. Думала, все уже, не, выкручусь. Все припомнили, и любовь твою светлую, и Риадора нашего, ненаглядного, и как я тебя покрывала, когда ты тут безумствовала, любовь творя, и магов этих клятых. Все достали, все вывернули, вытряхнули и перевернули, стервы. И как же ты от них отбилась? Ха, с такой-то защитницей? Да запросто. Какой защитницей? Ты сидишь? Очень хорошо. Сиди дальше и не вставай. Заседание совета своим личным присутствием почтил Арист. Не может быть. Может, может. Я ее видела, как сейчас тебя. Невероятно. И что она хотела? Хотела сказать, что придумала нашему мальчику имя. Имя? Нашему мальчику? Богиня? Да. Она хочет, чтобы мы его назвали Басса. Басса. Что за странное имя? Басса. И как тогда будет ласково? Басик. А строго? Бас? Нет, мне не нравится. Мало ли что тебе не нравится. Арист сказала, что мальчик — это ее дар нам. Когда он вырастет, от него тоже будут рождаться мальчики. Поэтому задача всех варг – сберечь его. Он – наше будущее. Отныне, Басса, избранный нашего народа, ты мать избранного, я бабка избранного. Еще богиня сказала, что за внука я буду отвечать лично перед ней, лично. И она проследит, как я с этим справляюсь. Понимаешь, Арист теперь – покровительница твоего сына. И совету она прямо приказала, во всем, помогать мне и тебе. Грех было не воспользоваться такой ситуацией. Короче говоря, завтра совет возместит все наши финансовые потери. Потери, которые я понесла, когда урегулировала вопрос с магами, а также и твои долги, возникшие по вине отца избранного. Долги, возникшие ради будущего блага Итории. Именно такая трактовка обоснования решения записана в итоговом протоколе совета будущего. Не больше и не меньше. Так что у нас теперь с тобой долгов нет. Поздравляю. Еще могу поздравить тебя с присвоением тебе внеочередного звания. Ты теперь полковник. Полковник с соответствующими привилегиями и денежными выплатами. Поздравляю, госпожа полковник. Полковник, правда, я же была лейтенантом. Так сразу, они и упирались. Особенно Арине, говорила, что звание майора вполне достаточно. Но я совету сказала, что для матери спасителя нации, это просто смешно. Арист такой шутки может ведь и не понять. Они подумали, подумали и согласились. Но ведь тогда получается, что я буду старше тебя по званию. Не волнуйся, твоя тетка о себе не забыла. Я не первый год имею дело с нашим советом и прекрасно знаю, что рвать из них нужно, как только представится такая возможность. Будешь разводить политесы, останешься ни с чем. Так что я теперь тоже полковник. Очередное звание присвоено досрочно, за заслуги перед Иторией, то есть за рождение внука. Это, конечно, сплошь одна твоя заслуга, но я подумала, что ты, пожалуй, не будешь против, если твоя тетя немножко примажется к твоим успехам. Ты не против? Ой, тетя, конечно же нет. Ты столько для меня сделала. Я тебе так благодарна. Конечно же нет. Я рада, что не ошиблась. Вообще после посещения богини мое положение в совете очень изменилось. Очень. Я просто забила обратно им в глотку все их претензии. Жаль, что ты не видела рожу этой Арине. Под конец она даже уже и не вякала, хотя поначалу что-то там еще пыталась, но, упорная, она теперь у нас будет заниматься подбором невест для нашего Басса. Вырвала все-таки место. Каких еще невест? Какие могут быть в его возрасте невесты? Лучшие. Самые лучшие из всех. Пока он будет расти, ему будут подбирать самых здоровых, самых умных, самых красивых девочек, чтобы, когда настанет срок, в Итории родилось многомного мальчиков. Дина, наш парень будет просто на расхват, к нему будут очереди выстраиваться. Даже не знаю, что на это сказать, а мы будем решать, кто будет первым в этой очереди. И пусть, линери хоть все облысеют разом, последнее слово все равно будет за мной. Что ты сказала, тетя? А, ерунда, просто мысли вслух. Значит, так, охранять тебя с детьми будут боевые кошки и мои варги. Жить будешь в одном из наших тайных убежищ. Я посмотрю, где будет лучше для детей, и выберу. Все будет самым лучшим. Совет денег жалеть не станет, если начнут упрямиться. Арист, пожалуюсь. Хотя вряд ли до этого дойдет. Они прекрасно понимают, что значит для нас сейчас мальчик. Просто это была драка за место рядом с Басса. Но богиня сказала свое слово, и сейчас все поутихнут. Так что вот, так, похоже, что ты вытащила счастливый билет, Дина, подобрав столь забавную зверушку. Он не зверушка. Да, ну извини, совершенно не хотела задеть твои чувства. А когда я увижусь с ним, ММ, а тебе это так необходимо? Ты же обещала, сама говорила, вот родишь, тогда и поедешь. А теперь что? Чта-чта, теперь у тебя мальчик. Как ты планируешь сохранить все в тайне, если начнешь всех сюда водить? Не всех, только его, он не посторонний. Напомнить тебе, как вы расстались, а вас еще помирить сначала нужно, прежде чем ему детей показывать. Ну вот я их покажу, и мы и помиримся. Не все так просто, Дина. А что опять не так? Пойми, он на тебя обижен, и он нам чужой. Его наши проблемы и беды особо не волнуют. И я сейчас просто не представляю, как заставить его держать язык за зубами, когда он узнает, что у него есть сын. Скажет там, скажет сям, и от нашей тайны останется только пшик. Подумай, разве император и маги обрадуются, Услышав такую новость, для них ведь это значит, что они потеряют над нами свою власть. И что же они в этом случае захотят сделать? На ум мне приходит только одно – убить Басса, чтобы все осталось по-прежнему. Ты готова рискнуть жизнью сына ради встречи с Эри? Но, а как же отцовские чувства? Неужели он допустит, чтобы его ребенку причинили вред? Он будет молчать. Глупенькая моя, это у женщин материнское чувство сразу возникает. И то иногда бывает так, что и нет его, этого чувства. Нет, и все тут, а уж про мужчин вообще и говорить нечего. До них порой только через несколько лет доходит, что у них дети есть. Нет, конечно, есть и такие, для которых дети – все. Но опять же, короче, отцовские чувства – это как повезет. А в нашем случае рисковать нельзя, ты меня понимаешь? А если его украсть и привести ко мне, опять украсть, и что ты будешь делать с украденным магом? Позволь тебя спросить, как ты его будешь контролировать, если ему вдруг захочется все тут разнести, но он же еще только студент. Откуда я знаю, чему он там уже понаучиться успел? Причем учти, пропавшего ученика маги будут искать, они это так не оставят, и его следы приведут их снова к нам. Мы уже это с тобой проходили. Что же тогда делать? Делать? Займись детьми переездом, обустройством на новом месте. Хлопот у тебя сейчас будет полон рот, а я займусь решением твоих проблем, Сари. Буду думать, что-нибудь да придумаю. Я же уже ведь как-то что-то придумывала, не так ли? Ты своей тетке доверяешь? Конечно, тетя. Если бы не вы. Ну вот видишь, занимайся, а я займусь твоим Эри. Никуда он от нас не денется. Рабочие будни. Выйдя от племянницы и добравшись до своего кабинета, Эста устала. Плюхнулась в кресло, решив пару минут передохнуть, перед тем как взяться за дальнейшие дела. Так, подумала она, нужно срочно посылать кого-то на разведку к Эри. И не только на разведку, но и еще для кое-чего необходимы кандидатки. Кроме этого, тайна должна остаться тайной. Придется использовать их вслепую. На этом месте ее мысли были прерваны секретарем. Получив от него чашку кофе, Эста, прихлебывая, взялась просматривать поступившую почту, совмещая, как говорится, приятное с нужным. После поры второстепенных сообщений от подчиненных в ее руках оказалось письмо от Нерисенты Анджус, целительницы, которую она так ждала. Нехорошо, сузив глаза, Эста вскрыла конверт. «Уважаемая леди Эстила, к моему большому сожалению, обстоятельства, причину которых вы уже знаете, сделали нашу с вами встречу невозможной. Я немало времени прожила рядом с варгами, знаю многих и знаю вас, поэтому ваши дальнейшие действия в этой ситуации не оставляют у меня никаких сомнений. Поверьте мне, совершенно не хочется быть заложницей и провести не один десяток лет в заперти. Пусть даже это будет весьма комфортабельная и удобная клетка. Поэтому я решила не возвращаться. Уверена, что у вас все хорошо. Для того, чтобы обезопасить себя, сообщаю вам, что я предприняла ряд мер. В случае моей внезапной смерти или исчезновения люди, которых бы могла заинтересовать эта история, узнают о ней, получив соответствующие письма. Поэтому прошу вас впредь не искать со мною встречи и не предпринимать никаких действий, которые могли бы спровоцировать меня на ответные защитные шаги. Со своей стороны я обещаю вам свое полное молчание и нераспространение по данному вопросу. С уважением, ваша Нерисента Анджус. П.С. Мне правда очень жаль, что так получилось. Гаадина, она ведь все знала. Ну конечно же, как я об этом не подумала и ничего не сказала. Сбежала. Тварь. Эста, сильно сжав челюсти, уставилась на строчки письма, соображая, что предпринять и можно ли вообще что-то предпринять в такой ситуации. Леди Эстила, постучав, заглянула в дверь секретарь. Прибыл курьер из столицы со срочным донесением. Приглашай, коротко бросила Эста, убирая письмо целительницы обратно в конверт. Потом разберусь. Срочное донесение – это всегда неприятности. Сначала с ним. Срочное донесение. Громко произнесла пропыленная варга в дорожной одежде, протягивая два запечатанных конверта, один побольше, другой поменьше, от леди Арины Линери, полномочного представителя Этории в столице империи. «Хорошо», — кивнула Эста, принимая их у нее из рук. «Как доехали? Были ли проблемы? Сколько дней в пути?» Автоматически задавая вопросы, Эста осмотрела конверты на сохранность печати и, убедившись, что все в порядке, вскрыла ножом для писем самый тощий из них. Благодарю вас. Проблем не было. 13 дней пути. 13. Приподняла брови Эста. Быстро. Старалась как можно быстрее. Отличный результат. Кивнула Эста курьеру и принялась читать. Сообщение. Что? Брови начальницы тайной стражи взлетели вверх. Что? Император закрыл академию и изгоняет наш гарнизон из столицы. Как? Такое может быть? Эстила с вопросом в глазах повернулась к курьеру. Это все из-за книги? Мрачно глядя на нее, ответила курьер. Вы в курсе содержимого сообщения? Возвращаясь к чтению. Письма? Спросила Эста. Нет, леди Эстила. Но я в курсе последних событий в столице. Вот, значит, как? Задумчиво сказала Эста, складывая письмо. С Варгой в постели. Записки выжившего. Секунду спустя. Прочитала Эста вслух название, руками разорвав второй конверт и вытащив из него наружу книгу. Ну надо же. Эста открыла ее и принялась быстро, на выбор, читать кусками, стремительно переворачивая страницы и переходя с места на место. По мере чтения лицо начальницы тайной стражи вытягивалось все больше и больше, а глаза распахивались все шире и шире. «КХМ», — кашлянула курьер, привлекая к себе внимание. «Прошу простить, но мне нужно еще доставить сообщение в совет». «Да, конечно», — кивнула Эста, отрываясь от книги. «Где расписаться?» Отправив курьера, Эста схватила колокольчик и принялась бешено им трясти, вызывая секретаря. «Всех моих замов, срочно!» — приказала она ей. «Совещание. Через 15 минут. Вызывай». Бросив колокольчик на стол, Эста снова принялась читать. «Вот книга». Через четверть часа хлопнула ею об стол Эста, за которым сидели трое ее заместителей. Даже не книга, а мерзкий пасквиль, который противно взять в руки. Но тем не менее ознакомьтесь. Нам с вами не впервой в дерьме копаться. Ознакомитесь прямо сейчас, а потом встанете из-за стола и найдете мне тех ублюдков, которые это сделали. Всех, всех до единого. Особливо скажу об авторе. Только живым найти и привести сюда. Кожу я с него буду сдирать самолично. Для него не побрезгую руки запачкать. Все, изучайте, и за работу. Найдите мне мразь, которая это написала. Найдите. Этория. Еще сутки спустя. Яркий солнечный свет лился в высокие узкие окна кабинета, ложась на пол ровными прямоугольными полосами. Где-то там, за этими окнами, набирал силу день, зимний день с пронзительно синим безоблачным небом и не жарким ярким солнцем. В такой день хорошо гулять по дорожкам, среди кустов и деревьев, вдыхать прохладный чистый воздух, пахнущий прошлогодними опавшими листьями и сырой корой деревьев, зная, что до обеда еще несколько часов и никто за это время тебя не найдет. Как же хочется просто бесцельно побродить на воздухе, глубоко вздохнув, подумала Эста, глядя на яркое великолепие за окном. Но мой удел – скакать, как боевая лошадь, не останавливаясь до самого конца, пока не сдохну в какой-нибудь очередной последней атаке. В черном камзоле мужского покроя с большими обшлагами на рукавах, в прямых черных брюках Эста выглядела строго и мрачно. Под стать своему настроению. Вчера она сорвалась, в присутствии своих замов, кричала, хлопала ладонями по столу, топала ногами, обещая самолично содрать кожу с этого писаки. И пусть в этом было виновато дикое напряжение последних дней, но все равно такое поведение было совершенно непозволительно в ее должности. А сегодня Эсте нужно было еще и врать им. Врать тем, с кем она не один год проработала локоть к локтю и знала, что любая из них, не задумываясь, пожертвует собой ради Этории. «Ладно», — подумала Эста о тех, которые уже минут пять терпеливо ждали, пока их начальница насмотрится в окно. «Тяни не тяни, а дело делать все равно придется. Я пригласила вас сегодня для того, чтобы сообщить еще об одной проблеме, которая, дополнительно ко вчерашней, возникла перед нами, требуя своего решения». Эстила, не оборачиваясь к столу и заложив руки за спину, молча сделала несколько неторопливых шагов вдоль окон. «Все, что вы сейчас услышите, является тайной, тайной, которой присвоена высшая степень секретности. Разглашение ее может оказаться фатальным для всей Этории». Эста резко развернулась и неспешно оглядела нахмурившиеся лица. «Говорю не потому, что хочу напомнить о дисциплине или о долге. Я, более чем в ком-либо, уверена в вас и в вашей способности хранить секреты. Говорю для того, чтобы дать понять важность и значимость проблемы, которая стоит перед нами». Вздохнув про себя, Эстила неторопливо прошла к столу и села на свое место. «Итак», — сказала она, кладя руки локтями на столешницу и переплетая пальцы. На днях богиня Арист почтила своим присутствием Верховный Совет Этории. Сделав паузу для осмысления услышанного присутствующими и подождав, пока исчезнет изумление на их лицах, она продолжила. Богиня сообщила, что делает нам дар. Она сказала, что в империи появился человек, от которого у варг будут рождаться мальчики. Эста хмуро посмотрела на осветившиеся радостью лица замов и, чуть поджав губы, сказала: «Богиня подарила нам то, чего мы так долго желали. У нас будут мужчины. Мы наконец станем полноценным народом, независящим от прихоти чужаков». За столом наступила потрясенная тишина. «Это будет чудесно!» — не удержавшись от распирающего ее восторга, воскликнула сидящая справа Вилента. «Хвала богине! Хвала богине! Хвала богине! Хвала богине!» — троекратно поддержали ее все остальные. «Хвала богине!» — тоже сказала Эста, правда с гораздо меньшим энтузиазмом в голосе. «Однако, для того чтобы это произошло, нам необходимо решить одну проблему. Проблему с будущим отцом наших мужчин». Арист сказала, что мальчики смогут родиться только от одного человека, единственного человека во всем мире. Эста сделала паузу. «Кто он?» — не выдержала Вилента. «Император? Принц? Слава Арист? Нет», — ответила Эста. «Все несколько проще и сложнее одновременно. Это Риадор Альст, молодой человек примерно 18 лет от роду, студент первого курса магического университета». «Угу», — прокомментировала сидящая рядом с Вилентой Ларита. «Все же не простолюдин, а богиня не сказала, от него будут всегда только мальчики или нет». «Арист ничего об этом не сказала. Сказала, будут рождаться. Понятно. Значит, наверное, не всегда. А как быть с нашей проблемой? У него же после первой мозги съедут. Чего потом с ним делать?» «Дело в том, что Альст уже имел опыт общения с нами». «Мм», — забарабанила пальцами по столу Эста. «В общем, некоторое время он гостил у моей племянницы». «Так это тот парень?» — свела брови к переносице Вилента, который в ошейнике. «Он, да, он», — хмуро кивнула Эста. «Так ведь Дина уже от него родила, но девочек. Странно как-то. Богиня сделала, рождались бы только мальчишки, и все. Или для этого нужна какая-нибудь особая девушка? Может, нам нужно ее найти? Никого искать не нужно». «Арист ничего об этом не говорила. Сказала, что произошли изменения и от Альста будут рождаться мальчики». «Что за изменения? Не знаю. Богиня не объяснила. Но так как Альст учится в университете магии, могу предположить, что на него что-то повлияло. Допустим, магия как-то по-особому воздействовала. А может, зелье какое-нибудь выпил. Не знаю, не спрашивайте. Да и нужны ли сейчас эти подробности? Богиня приказала нам сделать все, чтобы от него у нас было как можно больше детей. И нам просто следует выполнить ее волю, не спрашивая, как и почему». «Понятно, понятно, но все равно как-то странно». Наматывая на палец локон своих темных волос и задумчиво растягивая окончание слов, произнесла Вилента. «Ви, хочешь знать подробности, обращайся к Арист. Я не знаю». «Ясно, да ладно, я все поняла. Если поняла, тогда продолжу. Значит, так, на Альста наша магия не действует. Зверюшкой после произошедшего, как вы видите, он не стал». Замы с глубокомысленным видом понимающе закивали головами. «Хотя вполне возможно, что во второй раз будет по-другому, и с ним произойдет то, что и со всеми. Но пока будем исходить из того, что он невосприимчивый, редкая птица», — хмыкнула Сильвия, подпирая голову рукой. «Таких почти не бывает. Я думаю, это связано с его предназначением», — глубокомысленно сказала Вилента. «Богиня не могла выбрать для нас обычного человека. Давайте вы потом будете строить предположения по-прежнему», — хмуро сказала Эста. «Можно мне закончить?» «Да, госпожа полковник, мы вас внимательно слушаем». «Спасибо», — с сарказмом в голосе ответила Эста Виленте. «Продолжу. Так вот, Риадор Альст, или Эри, если кто не знает, как его сокращенно зовут, покинул Эторию в весьма расстроенных чувствах, заявив на прощание, что отныне мы ему враги и просто так он этого не оставит». «Дурак», — коротко прокомментировала Сильвия. Эста косо глянула на нее, но говорить ничего не стала. «Короче», — продолжила она, — «господин Альст на нас сильно обижен. В любом другом случае, плюнуть и растереть, но ситуация в данный момент сложилась несколько необычно. Он нам нужен. Поэтому встает вопрос, как с ним помириться. Это раз. Второе, как обеспечить ему безопасность, это два, и третье, как нам всем с ним переспать, это три. Довольно ухмыльнулась Эста, глядя на озадаченные лица. Вы тоже будете участвовать? Ты считаешь меня для этого слишком старой, Сильвия? Нет, но, шутка, я, пожалуй, так и быть, пропущу вперед молодежь, но, знайте, если вы не справитесь и завалите все тут девчонками, в дело пойдет резерв, старая гвардия. Эста многозначительно приподняла брови. Хи-хи-хи, ладно, пошутили, и хватит, не сильно хлопнув ладонью по столу, сказала Эста. Итак, за сбор информации об Альсте отвечает Сильвия. Начнешь прямо тут, найди и опроси всех, с кем он общался. Основной упор сделай на выяснение предпочтений и слабостей нашего героя. Всех слабостей, это важно. Я поговорю с Диной, тоже разузнаю все, что можно. Добавишь потом к себе в дело. Безопасность я поручаю Виленте. Возьмешь группу кошек и обеспечишь охрану Альста. Что? Два вопроса. Группу какую брать? Побойцевее или покрасивей? Покрасивей, да. Может, имеет смысл совместить? Охрана ведь всегда рядом. Одни охраняют, другие делом занимаются. Я так думаю. ММ на твое усмотрение. Если ты знаешь вкусы Альста, то, пожалуйста, но не в ущерб его безопасности. Что за второй вопрос? Каким образом мы сможем его охранять? Он же студент в университете. Кто нас туда пустит? Вот об этом сейчас у нас голова болеть и будет. Но группа, к тому моменту, когда мы придумаем, как быть, должна уже караулить за углом, чтобы выскочить, лишь только дадут знак. Это ясно? Так точно. Отлично. По поводу близких контактов. После общения с Альстому, меня сложилось о нем следующее мнение. Паршивец умен, горд, наглый, очень самоуверен. Еще, похоже, он считает всех остальных ниже себя. Причем гораздо ниже, а нас, внизу самого низа. Вот как, сморщив нос и чуть приподняв верхнюю губу, оголила кончики белоснежных клыков Вилента. Действительно паршивец, но мы ему объясним, кто есть кто, в подробностях. Может, я это даже сама сделаю. Сохранность здоровья и жизни Альста превыше всего. Приказ богини. Поэтому любая варга должна умереть, если это поможет ему выжить. Любая, в том числе вы, я и даже член Верховного Совета. Виновные в допущении его смерти будут казнены. Это воля богини и решение совета. Никакое физическое воздействие на него недопустимо. Ясно, жестко сказала Эста, оскалившись и сузив глаза. Да, конечно, понятно. Но есть же и другие формы объяснения, вербальные, так сказать, эмпатические. Вот ими и пользуйтесь, кивнула Эста. И помните, каждый год, не прожитый Альстом, это как минимум десятки наших нерожденных мужчин. Как минимум десятки. Пересчитывайте результаты своих действий в мальчиков, которые нам нужны, как воздух. Доходчиво. Объясняю, ясно. Да, угу, отозвались три голоса. Отлично. А сейчас мы попробуем придумать, как нам к нему подобраться. Но мы же ничего о нем практически не знаем. Что можно придумать? В таких условиях, для начала нам нужны просто идеи. Черновые, грубые, глупые, пусть даже безумные. Но они нам нужны, чтобы начать думать в нужном направлении. Мозг размышляет над проблемой, даже если вы явно не думаете о ней. Например, Вилента вот спросила, как же его охранять, если он внутри. Если подумать над этим, то первое, что приходит в голову, это либо самим попасть в университет, либо чтобы он не попадал туда и сам все время был снаружи. Снаружи это в смысле, чтобы его оттуда выгнали, так, что ли? Обдумав слова Эсты, спросила, наморщив лоб, Вилента. Ну как вариант, вообще плохо, что за его спиной стоит гильдия магов. С одиночкой работать гораздо проще. Так вы предлагаете сделать так, чтобы его вообще выгнали из гильдии? Это было бы просто отлично. Тогда бы мы ему устроили сладкую жизнь, без оглядки на кого-то там. А в момент особо сильной сладости мы бы помогли ему, протянув руку помощи, и он был бы нам обязан. Так, Эста, соглашаясь, молча кивнула. ММ, это будет непросто, думайте. Для этого мы тут и сидим, чтобы думать. Думать и делать. А если сделать так, как сделали с нами, как с книгой? В смысле, повернулась к Виленте Эстила. Какой книгой? Которую из столицы привезли, записки выжившего. Написать про Альста что-нибудь такое неприемлемое, и всех ознакомить. Он станет изгоем, его выгонят из гильдии, и он попадет к нам. ХМ, произнесла Иста, неплохо. Вот, стали думать, стали появляться идеи, и это вполне может сработать. Пусть из гильдии не выгонит, но жизнь ему это может подпортить изрядно, а мы пожалеем, посочувствуем, подберем и обогреем. Хорошая идея, только вот что, может настроить всех против него, убийство императора, эк, от неожиданности икнула Иста. Давайте только без крайностей, за это его в раз головы лишат, и не будет нам никаких мальчиков. Нет, слишком авантюрно, а мы ему побег организуем и спрячем в Итории. А, Хаэм, задумчиво наклонила голову Иста от одного плеча к другому и обратно. Про то, чтобы он сидел в Итории, мне понравилось. Про императора, нет, если всплывет наше участие, придется только бежать, причем всем. И потом, не забывайте, мы клялись на верность императору. Нет, не пойдет, тогда напишем, что он насилует и ест детей, призывает демонов, совершает черные ритуалы, убивает кошек и что он вообще бяка, нехороший. Сидящие за столом негромко засмеялись. Ну про детей и кошек в это будет сложно поверить, а вот про всякие запрещенные ритуалы сообщить можно. Пусть его хорошенько попроверяют, и подозревать потом всегда будут, будет ему повод чувствовать себя несправедливо обиженным. Хорошая мысль, одобрила Иста. Тогда, может, его с нами связать? Предложила Вилента. В смысле, пустить слух, что он с варгами путается, восхищается нами, творит орги, детей в Итории понаделал и бросил, можно из записок что-то переписать. В столице сейчас, похоже, просто какая-то истерия. Давайте его в нее затянем. Пусть почувствует, что значит быть в нашей шкуре. Пусть его там погоняют и пошпыняют за нас. Наверняка желающих много будет, а мы его морально поддержим. Поймем друг друга. Двое несправедливо обиженных быстрее найдут общий язык, не так ли? Рискованно, задумчиво подвигав губам, ответила после паузы Иста. Вызовут на дуэль и убьют, и все. Вряд ли кто рискнет вызвать мага на дуэль, ответила, защищая свой план, Вилента. Свои же и вызовут, из гильдии, и он пока еще только студент. Студентов запрещено вызывать на дуэли, это я точно знаю. А снаружи, за стенами университета, мы проследим. По мне так, отличнейший план, рискованный, не согласилась с ней Иста, но что-то в этом есть. А как ты собираешься сообщить всем о пороках князя Альста? Можно опять же сделать, как с книгой, напечатать листки как бы с отчетом о чем-нибудь и разослать. Вроде путаница где-то в канцелярии или еще где произошла, не так уж много их надо. Канцелярии чего? Наклонив голову к плечу, спросила Иста. Императора или Белого Ордена или еще у кого-то. Нужно только что-то серьезное, чтобы он решил, что у него могущественные враги, а мы можем защитить. Хаэм, ладно, я подумаю, пообещала Иста. А если ему беззубку подсунуть, предложила Ларита, имея в виду варгу с очень маленькими клыками, которые в Итории редко, но рождались. Обычно их использовали в качестве внедренных агентов. К большому сожалению тайной стражи, варг без клыков не существовало. Вырванные клыки начинали тут же расти вновь, благодаря замечательной способности организма варг к скоростному заживлению ран и сращиванию костей. Нет, не пойдет, отрицательно покачала головой Иста. Во-первых, красавец из тех, кого я видела, среди них нет, а во-вторых, у нас же не разовая операция, рано или поздно обман всплывет. И что, опять Альст обидится, что его обманули? Замучаемся уговаривать. Иста надолго замолчала, задумавшись. Таким образом, наконец сказала она, первые идеи у нас есть, думаем в заданном направлении, но ничего без моего одобрения не предпринимаем. Все очень сырое и не оформившиеся, можно нанести больше вреда, чем пользы. Взять тоже заявление о том, что он у нас тут весело проводил время. Если представить дальнейшее развитие событий, то это может выйти нам боком. Рассказы Альста о его похищении и насильном удержании только подбросит пищи в костер, который сейчас пылает в столице. Так он, пожалуй, об ошейнике всем подряд не болтает, чтобы не позориться, но если его начнут спрашивать, то он вынужден будет отвечать, дабы оправдаться. Тут мы можем больше проиграть, чем выгадать. Поэтому сначала собираем информацию, а затем на ее основе я окончательно определю порядок действий. Единственное, что, наверное, можно сделать сразу, отправить ему официальное письмо с извинениями, предложениями мира, дружбы, сотрудничества и обещаниями. приличной суммы денег в качестве компенсации за причиненные неудобства. Денег? — переспросила Вилента. Да, пусть он что-нибудь от нас примет, тогда дальнейшее общение пойдет легче. Деньги — это самое то, для того чтобы понять и простить кающегося врага. Тем более, когда он их предлагает сам. За столом вновь наступила тишина. Замы усиленно шевелили мозгами, смотря на свою начальницу. «Итак, на сегодня все», — сказала Эста, прерывая затянувшееся молчание. «Расходимся. И думаем, думаем, думаем». Разведка. Начальница тайной стражи Этории, леди Эстила Элистрой, стояла у высокого узкого окна и, скрестив на груди руки, провожала взглядом идущих через мощенные серыми камнями двор Виленту и Сильвию. В столицу они прибыли только вчера, ближе к вечеру, а сегодня прямо с утра она отправила их навстречу с Эри. «Хаэм», — тяжело вздохнула Эста, глядя на удаляющиеся спины. «Дела были неважны. Да какой там? Плохи, если называть вещи своими именами. Одни взгляды по пути в столицу чего стоили? Насмешливые, ироничные, презрительные, годливые. Нет, напрямую никто так смотреть не смел, но все прекрасно чувствовалось. Об уважении и страхе речь уже не шла, даже у простолюдинов. «Ладно, сочтемся», — подумала Эста, оттопыривая плотно сжатые трубочкой губы. «За каждый взгляд сочтемся, за каждую ухмылку, за каждую варгу в постели на захолустном постоялом дворе, за все сочтемся. Дайте только вас найти, твари». Арина Линери, представитель Этории в столице, тоже порадовала. «Император отнял здание нашей академии в недельный срок, приказал освободить. Еле успела имущество вывести», — сообщила она радостную весть. «Особняк, где мы с вами сейчас беседуем, снят. И за немалые деньги». «Причина?» — приподняла правую бровь Эста. «Нарушение императорского указа о дуэлях и отказ выдать суду виновниц. Прямой отказ выполнить требования императора, неподдельно», — удивилась Эста. «Решение, одобренное советом, я чего-то не знаю, конечно, нет. По причине дефицита времени и невозможности согласовать свои действия с советом, я действовала самостоятельно. Исходя из сложившейся обстановки, мною было принято решение, не дожидаясь решения совета, выдать предполагаемых виновниц людям. Но я не смогла это сделать. Они скрылись. Самовольно? Нет. Я дала им указание исчезнуть из столицы до выяснения обстоятельств. И с тех пор их никто не видел». Эста скептическим взглядом окинула собеседницу. Арина была невысокого роста, чуть полноватой, моложе Эсты. Ее лицо с тонкими чертами выражало холод и властность. «Исключительные у вас подчиненные, госпожа подполковник С.» — едкой иронией в голосе произнесла Эста. «Приказы выполняются просто, на отлично. И когда вы намерены их найти? Их могли убить. У меня 3 случая нападения на пятерки, возвращавшиеся с дежурства во дворце. Стреляли с крыш, арбалеты, 2 ранены». «Ничего себе!» — присвистнула Эстила. «Это же война, что говорит император по этому поводу? Вы жаловались?» «Да, мы доложили первому советнику и в их службу безопасности». Молчание. Хаэм, сильно нахмурившись, Эста забарабанила пальцами по столу. «Как вообще могло это произойти?» — спросила Эста, имея в виду дуэль. «Они ранить их не могли, что ли, этих сопляков? Как такое могло случиться?» «Все просто», — нахмурилась Арина, — «на момент дуэли виновницы. Виновницы были сильно пьяны. А они у вас тут еще и нажираются до состояния невменяемости? Отлично. Какая, оказывается, веселая жизнь идет в нашей академии. А я и не знала. Совет наш тоже наверняка не в курсе о времяпровождении ваших подчиненных. Похоже, пора поставить его в известность». «Лейтенанты были в увольнении. Уставом употребления алкоголя в увольнении не запрещено. А кроме уставов они еще что-нибудь знают? Такое слово, как мера, им известно». Подполковник кисло поджала губы, промолчав. «Как будто кто рассчитал», — задумчиво покачала головой Эста, имея в виду цепь произошедших событий. «Хорошо, я доложу совету. Что вы можете сказать по поводу предполагаемых авторов книги?»